Глава 24. За день до того, как Антону пришлют компромат на Свету. Боже, как классно! Да, вот это ощущение! Всю жизнь только и наслаждалась бы этим блаженством! Вот что приходит в голову, когда ты лежишь в огромном джакузи в окружении воздушной пены, а сбоку тебя легко-легко массируют едва постукивающие по коже струи. И почему Антошка пренебрегает этим изобретением богов? Дурак, никак иначе. Как можно променять само джакузи на какой-то там душ? Даже с виброрежимами. Это все полная хрень. Я бы могла каждое утро лежать здесь и слушать музыку. Была бы на седьмом небе от счастья. Но пользоваться хорошим расположением хозяина, который позволил принять ванную, не стоит. Антошка хорошо отнесся ко мне, а я не хочу отвечать ему пакостью. Дни, полные отчаяния и тоски, практически расцвели, как чертовы цветки. Они приобрели свои краски. Стали не такими мучительными, какими представляла когда-то. А главное, я осознала, что мой наглый, но очень сексуальный босс может быть нормальным человеком. Он умеет заботиться, умеет разговаривать и слушать, а еще искренне смеяться моим шуткам. Шутить сам. Наверное, мои слова звучат чересчур наивно, хотя... Блин, они реально звучат наивно. Словно никогда с мужиками не имела дела. Но это не так. Антон не единственный мужчина в моей жизни, но один из первых, с которым мне почему-то легко. И не такой он бабник, каким казался раньше. Возможно, не обделен женским вниманием, но уж точно не бабник. Может, совсем немножечко. До меня. Пока мы не заключили сделку. За это время босс ни разу ни с кем не встретился, ни с одной женщиной. Вряд ли он ограничивает свой аппетит из-за меня. Или все же дело во мне. Надо бы выключить эту вибрацию. Создает лишний шум, а мне хочется расслабиться в тишине после тяжелого рабочего дня. Тем более Антон ждал меня для какого-то важного дела. Может, все-таки захотел продолжить с того, на чем мы остановились? После того вечера накануне операции босс никак не показывал, что желает увидеть меня в горизонтальной плоскости. Пожалел, наверное. А что ему еще оставалось делать? Вряд ли я бы пришла в себя, пока не позвонила мама и не сказала, что все хорошо. А доктор подтвердил ее слова, когда позвонил сам Антон. Он успокоил меня после той бури эмоций. Поддержал. Я счастлива, что шеф не трогал меня все эти дни. Но то волнение прошло. Как бы дебильно это ни звучало, как бы я не отрицала этот факт, но я хочу Антона. Во всех смыслах. Во всех позах. Чтобы его упругая колбаска вошла наконец-то в меня. Тот случай в кабинете непередаваем. Да, я поддалась его напору не специально, но сейчас сделала бы все, чтобы довести дело до конца. Представляю, как мы сольемся в страстном поцелуе, как его сильные руки будут сжимать мое трепетное тело, как я буду кричать, умоляя его о большем. О боже. Почему судьба подкидывает мне такие шаловливые мысли? Сама прекрасно знаю, что никогда в жизни не наброшусь на босса, даже если бы любила его всем сердцем. Нас объединяет лишь договор. По его истечении мы разойдемся, станем абсолютно чужими людьми, как раньше никогда не будет, подсказывает подсознание. Только я ему совсем не верю. Антошка — свободный мужчина. Вряд ли нагулялся в свои-то годы. Но и скажите, в какую сказку нужно попасть, чтобы наши странные отношения переросли во что-то большее? В другую вселенную, наверное, потому что в этой наши чувства взаимны. Он хочет меня, я хочу его. Все. На этом бурная любовь и всепоглощающая страсть заканчиваются. Внезапно моего разгоряченного тела коснулись знакомые до боли шершавые руки. Одна опустилась на шею, а другая провела горячую дорожку от вершинки соска до самого сокровенного места, до того самого, которое теперь тоже горело, и увлажнилось. Только от чего именно? От воспоминаний минувшего дня в офисе или же от опытных рук на моем теле? Скучала. Бархатный, чуть хрипловатый шепот опалил ухо. Он пустил разряд тока, бешеные мурашки по всему телу. Да что хотите, придумывайте. Он заводит нереально сильно. Испугалась ли я? Немножко. Даже глаза от неожиданности открыла, но не стоило. И так знала, кто передо мной находится. Да. Выдыхая в его красивые губы. Антон завороженно смотрел то в глаза, то оглядывал обнаженное тело, которое больше не скрывала густая пена. И это сильно возбуждало. Его взгляд возбуждал. Собственнический, порочный. Словно сейчас он планирует совершить со мной все то, что не решался до этого. И я даже представить не могу, что именно. Я бы присоединился к тебе. Кто тебя держит? Почему у меня такой низкий голос? Еще и хриплый такой. Или это из-за эха так кажется? Да какая разница? Сейчас это не так важно. Все размышления уходят куда-то далеко, машут руками на прощание и покидают мою голову. А все потому, что я занята манящими губами своего шефа. Целуемся бешено, страстно. Выпиваем друг друга, как жаждущие воды путники. Шея начинает немного затекать из-за постоянно запрокинутой назад головы. Ноги немеют. Но это мелочь по сравнению с ощущениями, которые дарует мне Антон. Ненадолго прервавшись, босс поднимается во весь рост и... Да у него реально колбаса. А я-то думала, что мне показалось. Ни хрена подобного. Мой шеф еще более охренителен без одежды. На его теле видна каждая мышца, хоть анатомию по нему изучай. От пупка идет небольшая дорожка чуть темноватых волос до того заветного места, которое все время оказывалось скрыто под одеждой. Теперь я вижу его член наяву. Девочки, он реально шикарен. Такие я только в порнофильмах видела. Мать его! Разве такое возможно? Идеальный размер, идеальная длина, идеально ровный. Боже мой! Порадуешь меня, красавица? Он что, просит у него отсосать? Прямо здесь, сейчас? Так внезапно? Антошка, ты серьезно? Только я начала к тебе привыкать, а ты хочешь вовсю воспользоваться моим положением? Хотя, я бы тоже не отказалась воспользоваться своим положением. Мне же деваться некуда, интересуюсь ангельским голоском. Ты права. Но разве сама не желаешь того же, что и я? Блять, желаю, еще как. Нельзя такого красавца оставлять без ласки. Особенно, когда он стоит по стойке смирно и смотрит прямо на тебя. Черт возьми, Антошка. Ты хоть в чем-то бываешь не идеальным, кроме характера. И то не все черты искажены жестокой реальностью. Хорошо, что в порноиндустрию не пошел. Захватили бы тебя с руками и ногами. Ну и как я могу отказать такому красавцу? Я имею в виду далеко не Антошку. Скорее, его половой орган. Да, выбора у меня все равно нет, но то, что я без чувства брезгливости охватываю губами гладкую головку, слегка меня настораживает первые пару секунд. Затем всякие мысли о стыде и неправильности исчезают, когда слышу протяжный свист сквозь зубы. Его свист. Сексуальный. Красивый. Мамочки, как же он возбуждает. Заставляет каждую клеточку тела полыхать в этой агонии. Я влажная не только от пенной воды, но и там, между ног. Потому что выражение лица шефа, напряжение тела и властная рука, опустившаяся на затылок, что-то затронули во мне. Что-то странное, игривое. Ах ты хитрый мужчинка. Специально так сексуально реагируешь, чтобы я потекла, как маленькая шлюшка? А, неважно. Вбираю его член чуть глубже, пытаюсь охватить как можно больше плоти, сжимаю губами и углубляю захват. Какая же у него реакция? У всех бы такая была, и она так сильно возбуждает, что я не постесняюсь полоскать себя пальцами. Пошлю всех к чертовой матери, лишь бы получить удовольствие, такое же острое и необходимое, как недавно в кабинете шефа. Умница. Поиграй с ним язычком. Гортанно требует Антон. И я выполняю его приказ незамедлительно, слушая ответные хрипы. Нравится? Не сомневайся, Антошка, я доставлю тебе море удовольствия. Черт, вот почему в голове такие пошлые мысли возникают именно в тот момент, когда я не хочу? Именно в тот момент, когда я возбуждена до предела, когда большой половой орган скользит у меня во рту и не приносит никакого дискомфорта. Давай, красавица. Он двигается быстрее, еще быстрее, так и до космической скорости дойдет. Не мудрено, что я едва поспеваю всасывать его член в такт толчкам. Но длится это совсем недолго. Буквально через пару движений во рту чувствуется вязкое семя, не противное, уже радует. «Ты умница!» Антон гладит меня по голове, как послушную собачонку, чтоб его. Не мог какой-нибудь комплимент сделать? Я старалась, между прочим. «Эй, что за отношения?» Но пока я мысленно негодовала, этот наглый и самоуверенный, но чертовски сексуальный босс уже опустился в джакузи напротив меня и на пару секунд окунулся с головой. Теперь темно-русые волосы стали совсем темными, а реснички так забавно слиплись, что его светлые глаза казались девичьими. «Чего смеешься?» «Ты забавный», — отвечаю, не задумываясь. «Разве я улыбалась?» «Наверное». «Ай, перестань! Нет! Ха-ха!» Вода расплескивается из джакузи, я брыкаюсь, как ненормальная, а этот наглец с довольным лицом даже и не думает отпускать мою пятку. Щекочет себе засранец. Я же щекотки боюсь, как огня. Лучше бы плеткой порол, нежели щекотал. «Нравится?» — спрашивает с хитринкой в голосе, прекращая изощренную пытку. «Очень». Сарказм так и льется из моих уст. Лавы разливаются по всей ванной. «Конечно, я очень люблю, когда мне щекочут пятки. Прям обожаю, сил нет». Однако Антон воспринял это иначе. «А так?» Босс не отпускал лодыжку, удерживая ее в своих сильных руках. Но теперь я не пыталась отнять ее. Нет. Как можно сопротивляться чутким пальцам, которые так заботливо массируют ступни? «Ах!» Случайно вырвалось из губ. Откуда он знает, что я обожаю массаж ног? А главное, где научился делать его так грамотно? Давит не слишком сильно, но и нежность не проявляет. Балансирует на золотой середине. Только иногда позволяет себе колебаться то в одну, то в другую сторону. И этот контраст сводит с ума. «Да твою ж дивизию! Что в тебе еще скрывается, мой идеальный сексуальный босс с охренительными кубиками пресса, твердой грудью, в которой, как оказалось, есть сердце, и умелыми, чуть шершавыми ладонями. На что ты еще способен, скажи мне? К чему готовишься? Может, сдаться сразу же? Капитулировать? Хотя, я уже пошла на этот шаг, когда ты оплатил операцию мамы. А тем временем вода едва ли не к носу подходит. Блять, чуть не утонула от удовольствия. Расслабилась, называется. Что, настолько приятно? Усмехается гад. Наверняка знает, что девушки с ума сходят от его рук. Во всех смыслах этого слова. А я схожу. Плавлюсь, как зефир на солнышке. Скоро растекусь перед ним и не почувствую ничего, кроме сильных рук, сминающих мою стопу. После недолгих манипуляций Антон аккуратно окунает мою ногу в воду и оставляет там, перейдя к другой. И тоже мнет в своих ладонях. То бережно, то жестко. То надавливая пальцами, то поглаживая шершавой ладонью. Черт, я скоро утону в этом сладком потоке непередаваемого кайфа. Как живой наркотик, мать его. Лежу, расслабленная в теплой ванне с закрытыми глазами. Ничего не предвещает беды. Совсем. Просто наслаждаюсь массажем до одного момента. Пока руки не заменяет что-то мягкое и влажное. Быстро открываю глаза и застаю, наверное, самую красивую на свете картину, о которой мечтает любая женщина. Особенно та, которая видела Антона и воображала немыслимые вещи именно с ним. Его теплые губы медленно и осторожно покрывали лодыжку нежными поцелуями. То едва ощутимыми, то жадными, слегка покусывающими. Но до пятки, на мою радость, не пытался добраться. Целовал только вокруг, там, где кожа была нежной и гладкой. «Обожаю женские ножки», — — хрипло шепчет босс, слегка прикусив большой палец. «Ай, больно. Немного. А потом...» «Вашу ж мать, как потом кайфово! Как же охуенно чувствовать маленькими пальчиками на ногах тепло его порочного рта! Как же страстно этот мужчина глядит на меня потемневшим голубым взором, посасывая каждый пальчик с ярким красным маникюром! О, черт!» Никто и никогда в жизни не ласкал мои стопы. Вот вообще никто. Я даже не подозревала, что буду так возбуждаться от этого зрелища, от ощущений, которые мне дарит Антон. Откуда у него эта идея взялась? Ах да, он же любит женские ножки. Слишком сильно любит. Эй, босс, я же кончу сейчас, если ты не перестанешь так эротично смотреть на меня. Стой! Куда собрался? Зачем ты поднимаешься поцелуями по ноге? Зачем мнешь ее своими сильными руками? Зачем доводишь меня до состояния, в котором я сама готова наброситься на тебя, как дикая кошка? Блять. Не выдерживаю. Не могу. Не в силах смотреть на эту порочную картину и спокойно лежать не при делах. Наплевав на новую порцию убежавшей воды, пересаживаюсь на колени к этому искусителю и буквально впиваясь в его губы. Кусаю, всасываю, как хотите называйте, но то, что сейчас происходит между нами. Самое настоящее сумасшествие. Извержение долбанного вулкана. И мне нравятся эти ощущения, когда нас обоих накрывает горячей лавой. Цепляюсь за его кожу, как за спасательный круг, не желая окончательно утонуть в объятиях. Глажу мокрую кожу, очерчиваю сильные мышцы, не переставая играться в порочном танце с его губами, опытными, настойчивыми. Только я не хочу отдавать в этот раз лидерство. Или хочу. Точнее, не так. Меня никто об этом даже не спрашивал. Антон в одно мгновение отобрал у меня право управлять его телом. Он быстро оторвался от моих губ и спустился ниже. Скользил по моей коже, пока не остановился на заострившихся вершинках, которые так сильно нуждались в его ласке, что я сама подалась навстречу его губам, его языку, его зубам, которые мучительно медленно оттягивали плоть и заставляли мои стоны разнестись эхом по ванной. Когда-то специально дразнила этого проказника, чтобы с ума сходил. Теперь мы поменялись ролями. Теперь я нуждаюсь в его возбуждающих руках. Теперь я хочу, чтобы он взял меня. Прямо здесь и сейчас. Ну же, Антошка, не тяни кота за яйца. Давай, войди. Резко, жестко. Как в тех любовных романах, от которых тащатся все женщины. Ну же, ну! Встань. Сквозь шум в голове и пелену сладкого возбуждения раздается бархатисто хриплый голос босса. «Давай, малышка, тебе понравится». Не сразу сообразив, что от меня требуется, выполняю просьбу и поднимаюсь из воды. «Ай, холодно. А до этого мне было так жарко. В твоих руках жарко». Не знаю, что задумал Антон, никаких догадок в голове нет. Да какие, мать его, догадки, когда я секса хочу? Я хочу секса. И вряд ли моя голова способна сейчас на какие-то умозаключения, особенно... Ох, мамочки, ваш уж... Он что, языком ласкает меня прямо между ног? Это его руки сейчас удерживают мои ноги, чтобы я не упала от неожиданности? Это его губы вытягивают мои половые губы, одаривая жарким удовольствием? Да, он, мой босс. Это мой грёбаный сексуальный начальник, которому только что делала минет. А теперь сама испытываю те же эмоции от орального секса. Блять, он что, в специальной закрытой школе по сексу учился? Как можно так искусно завладеть моим возбуждением и управлять им, как вздумается? А как он скользит в моих складках. Сначала медленно проводит языком до клитора, ударяет его пару раз, а потом всасывает естество в рот. Я такое только в порно видела, и теперь понимаю, почему эти девушки стонали, как будто их на мясо режут. Потому что... Да потому что их буквально заставляют кончать от этих действий. Еще. Еще. Ненасытная. И он дает мне это еще. Больше кайфа, больше контрастных эмоций от перехода с нежности на резкость. А пальцы? Одна рука больше не держала мое тело, а гладила промежность. Некоторое время, пока два пальца не вошли в меня. О, Боже! Невозможно испытывать столько эмоций. Невыносимо. И невероятно приятно. Только прошу тебя, Антон, не останавливайся. Играйся языком с моей промежностью, двигай согнутыми пальцами внутри меня, задевая ту самую пресловутую точку G. Она существует, я знаю. Ты только что доказал это. Вставь третий. Чтобы было теснее, чтобы оргазм был ярче, и чтобы... чтобы... Кончай, красавица. Хрипит босс, скользя так быстро, что я просто не выдерживаю и... Да, да, да. Кончаю. Сильно. Прямо в его рот. Извиваясь в его руках, которые тут же подхватили расслабленное тело, и он опустил меня обратно в воду, к себе на колени, одаривая нежнейшим на свете поцелуем, на который отвечаю не без удовольствия, вкладывая всю благодарность за подаренный оргазм, потому что никогда в жизни я не кончала так бурно. Молодец. Я горжусь тобой. К чему были сказаны эти слова, я так и не поняла. Но задумываться над смыслом даже не попыталась. В ответ просто улыбнулась ему. Как дурочка. Нет, не так. Как самая счастливая на свете дурочка, которая сидела в руках сильного мужчины. Слишком сексуального и красивого. Слишком наглого, но такого родного. От которого такие всплески наслаждения можно ждать сколько угодно раз и с удовольствием. И я буду их ждать.